Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 77. Лувертюр лежал на крыше грузовика. Участок, который занимал гараж, находился как раз по соседству с моргом. Мулат-водитель подогнал свою машину к забору и теперь, лежа вместе с лувертюром на крыше, разглядывал здание. Царившие вокруг темноте со стороны морга они должны были быть незаметны. Если только не рассматривать округу через прибор ночного видения, улавливающий инфракрасное излучение. Так что Иван полагал, никак не может навредить проходящей сейчас полицейской операции. Он все же сумел обуздать свое любопытство и, рассудив здраво, решил не соваться в здание морга. Вдруг он ясно различил крики о помощи, доносившиеся со стороны ближайшего темного окна. Они были негромкими, но ведь окно наглухо закрыто. Хорошая звукоизоляция способна не пропустить даже самый отчаянный крик. Некоторое время оба мулата лежали не шевелясь, не произнося ни слова. «Помогите! На помощь! Люди, спасите!» продолжало доноситься до ушей. Лувертюр не выдержал. «Помоги мне спуститься за забор», сказал он водителю. Он поднялся на корточки и попытался заглянуть вниз, на территорию морга. «Дело твое, но я с тобой не пойду. Мне все это не нравится. Черт его знает, что там происходит», испуганно произнес мулат. «От тебя требуется, чтобы ты поскорее приволок какую-нибудь веревку и подержал ее, пока я буду спускаться на ту сторону», — сказал лувертюр. «Уже бегу!» — откликнулся водитель и пополз к краю крыши. Ему еще предстояло слезть вниз, сходить за веревкой и вернуться обратно. От нетерпения лувертюра начала колотить дрожь. Не зря он приехал на Ист-стрит. Без него здесь не обойдется. В самый разгар экстатического танца дверь, что вела из зала в соседнее помещение, отворилась. В полумраке трудно было разглядеть подробности, но Аделла заметила, что в центре спальни черно-белого человека действительно стоит большая кровать, застеленная белыми простынями с пышными белыми подушками в изголовье. Весь пол вокруг кровати был усыпан цветами. На стенах висели венки. Через мгновение дверной проем закрыли собой несколько дюжих негров, несших на плечах носилки с золоченым троном, также украшенным свежими цветами. На нем сидел черно-белый человек. Он был в черных брюках и белой просторной накидке, открывавшей руки и грудь. «Легба! Легба!» — закричали негры и простерли руки к своему правителю. Человек на троне был действительно черно-белым. Голова и часть шеи были белыми, но разрез накидки открывал черную грудь. Руки, за исключением белых кистей, были чернокожими. Носилки остановились посреди танцевавших. Движения толпы стали замедленными. Люди словно впадали в некую спячку. Некоторые повалились на пол и так и замерли в неестественных изломанных позах. «Выбери невесту! Выбери невесту!» — кричали те из негров, что еще не впали в транс. «Хорошо! Я сделаю это! Отнесите меня обратно в спальню и следом приводите первую!» — глухим голосом произнес черно-белый человек. «Легба! Легба! Скажи нам, как жить! Когда падет Вавилон-2? Что нам делать?» — выкрикнула пьяным голосом пожилая негритянка, с которой разговаривала Аделла. «Ничего и никогда не делай сам», — внятно произнес черно-белый человек. «Все заботы поручай рабам». Носильщики понесли его обратно в спальню. Взоры всех обратились к невестам, стоявшим толпой у стены. «Ведите к черно-белому человеку первую! Скорей!» — раздались крики. Аделе казалось, что все смотрят на нее. Дверь спальни открылась, оттуда вышли двое носильщиков трона и шагнули к невестам. Сперва они явно нацелились на Аделу, но в последний момент выхватили из группки невест другую, молоденькую африканку. Сняв с нее браслеты, они взяли ее под руки и повели к двери. Через мгновение мрак, царивший в спальне черно-белого человека, поглотил ее. Дверь закрылась. Первый этаж был достаточно высоким, и Лувертюр не сразу подобрался к окну. Цепляясь одной рукой за узенький карниз, изо всех сил стараясь не соскользнуть с выступа стены, на котором стоял, Иван замахнулся гаечным ключом. Им его снабдил водитель. Стекло разлетелось на мелкие кусочки. Один из них поранил русскому щеку. Лувертюру показалось, звон разнесся по всей округе. Его перебинтованная в госпитале рука была охвачена дергающей болью. Слыша, что ему идут на помощь, человек в комнате перестал кричать. Кое-как вынув из рамы острые осколки, Иван проник внутрь. Осмотрелся. Возле стены на полу лежал связанный мужчина. «Развяжите скорей! Я патологоанатом морга! Люди Вуду, захватившие здание, хотят принести меня в жертву. Надо скорее бежать отсюда. У вас есть телефон? Вызовите полицию!» Размазывая кровь по раненой стеклом щеке, Лувертюр принялся распутывать веревки. Едва он закончил эту работу, дверь комнаты отворилась. Глава 78. «Иван, какого черта ты здесь делаешь?» Стараясь говорить как можно тише, сердито произнес Вильямс. Он опустил пистолет, и хотя Лувертюр разозлил его, начальник этнического отдела все же не смог сдержать снисходительной улыбки. «Что? Захотелось поиграть в сыщика? Слушай, а может, пойдешь к нам в полицию? С языком у тебя проблем нет». «Спасибо, я подумаю над вашим предложением», — откликнулся Лувертюр. «Джамбоне?» — удивился Вильямс, глядя на поднимавшегося с пола патологоанатома. Тот едва двигался, до такой степени не слушались его руки и ноги после долгого лежания в тугих путах. «Жертва работорговцев, в прямом и переносном смысле. Сегодня вечером они должны были его прикончить. Я развязал его». «Так-так. Извините, Джамбоне, вы мой коллега, но в этой ситуации подозрения падают и на вас». Джамбоне молча смотрел куда-то в сторону и не произносил ни слова. «Иван, мне кажется, ты поторопился», — с тревогой в голосе произнес Вильям. «Операция еще не закончена. Мы до сих пор не знаем, кто является белым хунганом. Наши люди сейчас движутся по зданию, но работорговцы не догадываются об этом и все еще продолжают свой шабаш. Мы схватили только их охрану». Лувертюр покосился на патологоанатома. Пока после веревок тот не выглядел человеком, который может представлять хоть какую-то опасность. «Дайте мне пистолет», — проговорил Лувертюр. «Вильям, я считал вас своим другом», — раздраженно произнес патологоанатом. А вы подозреваете меня?» «Увы, такая работа», — ответил начальник этнического отдела. Он протянул мулату оружие. «Надеюсь, ты не устроишь нам проблем. Отойди подальше и глаз с патологоанатома не спускай. Из комнаты не выходи». «Постараюсь», — пробормотал Лувертюр. «Как бы они сами не пришли сюда за ним». «Не придут», — ответил Вильямс, выходя из комнаты. «Совсем скоро все они будут в наручниках». «А черно-белый человек? Вы не упустите его?» «Думаю, нет. Ведь он давно уже покойник. Хотя, как знать, если он придет сюда, постарайся взять его живым». «Не беспокойтесь. От меня не уйдет, каким бы он ни был, черно-белым или бело-черным». Вильямс неслышно притворил за собой дверь. Невеста, некоторое время назад первой отправившаяся под конвоем слуг в спальню к черно-белому человеку, появилась в проеме открывшейся двери. Через мгновение дверь за ней затворилась, и девушка медленно двинулась к остальным кандидаткам на роль любимой жены ужасного монстра. Она до такой степени дрожала в нервном ознобе, что это было заметно даже с расстояния и в плохом освещении. Вокруг нее тут же стали собираться негры. Она остановилась. На нее теперь смотрели, как на богиню. Ведь никто не знал, быть может, именно эту молодую африканку, рабыню, выберет в качестве своей главной жены черно-белый человек и наделит ее властью над неграми. «Что он сказал тебе? Какой он?» — спрашивали ее мужчины и женщины. «Он не произнес ни слова», — с большим трудом выдавила из себя рабыня. «Он живой, он настоящий, у него нежная бархатистая кожа, горячая кровь, и в нем очень много сил. И еще в него действительно вселился Легба, отворяющий врата в царство мертвых. Потому что от него исходит запах, едва уловимый, как будто от мертвеца, от трупа. Я услышала его». Толпа ахнула. Люди заговорили. «Конечно, так и должно пахнуть от Легбы, ведь он из царства мертвых. А как иначе?» Рокот барабанов усилился. Из затворившихся дверей вышли слуги черно-белого человека. Адела, еле живая от страха, поняла, что они направляются именно к ней. «Нет!» — еле слышно прошептала она. Но было поздно. Она сама, по собственной воле, погрузилась в эту ужасную игру, и теперь настал ее черед. Ноги Аделы подкосились. Рабы расковали ее и взяли под руки.